Глава 12. Мы с Робом тут же переглянулись. По спине пробежали мурашки. В голове возникли мысли. Берг? Не Ларри? Неужели ко мне появились вопросы или претензии? Роб слегка дернул головой вверх и пристально уставился на мой левый бок, где я всегда носил револьвер. В ответ я также еле заметно кивнул. «Роб, занимайся делами. Я скоро вернусь», — сказал я ему напоследок, накинул на себя пальто, и мы с посыльным спустились вниз. Выйдя из бара, я увидел у входа двухместную карету, или, как ее называли, родстер. Тут меня еще больше взволновала обстановка. Ведь пришел не какой-то посыльный мальчишка, а приближенный мистера Берка. Более того, он не просто пришел, а приехал. Значит, действительно произошло что-то серьезное. Разместились в повозке, и она двинулась в сторону бара. Я не спешил расспрашивать своего спутника, в чем дело, а если даже и спросил, то вряд ли бы он ответил. До бара мы доехали довольно быстро. Несмотря на то, что это была среда, и вдобавок первая половина дня, возле бара толпилось очень много народу. «Давай в бар, там тебя встретят», — произнес парень. Спустившись с повозки, мой сопровождающий что-то сказал вознице, и они уехали, а я направился ко входу в бар. У дверей стояли два крепких парня. Они пристально посмотрели на меня, но ни слова не сказав, пропустили. «Бар сегодня закрыт для посетителей». Тут же раздался голос за моей спиной. Я обернулся и увидел, как один из стоящих у дверей парней преградил путь мужчине, пытавшемуся пройти вслед за мной. «Хм, значит, эта суета не из-за меня, если бар закрыт для посторонних. Более того, меня даже не обыскали». Ведь Ларри и мистер Берг наверняка знают, что я почти постоянно при себе ношу револьвер. Войдя в зал, я заметил, что простых посетителей сегодня нет. Многих парней, что находились в зале, я видел и раньше. Так, например, я заприметил Кавана, того самого крепыша, что был на ипподроме, когда мы отлавливали должников, проигравших на скачках, а также еще несколько парней. Все приветливо здоровались, но атмосфера была все же напряженная. Тут я заметил Ларри, сидящего, как обычно, на своем привычном месте и курящего сигару. На столе стояла бутылка виски и один стакан. Рядом с ним за столом сидела еще пара парней, которые только курили сигары. Они лишь изредка перебрасывались фразами. Подойдя к столику, я поздоровался со всеми сидящими. Парни в ответ также протянули руки для приветствия. «Присядь!» — еле слышно буркнул уже пьяный Ларри. И я уселся на свободный стул. Пару минут мы сидели молча. Лишь легкий гомон разносился по бару. Я не выдержал, наклонился к Ларри и шепотом спросил. «Что произошло? Почему всех собрали? Сам все узнаешь. Подожди». С неохотой ответил мне Ларри. «Выпей лучше со мной, а то эти...» Ларри обвел парней, сидящих за столом пальцем. «Не хотят или не уважают?» «Ларри, успокойся, мы тебя уважаем. Но сейчас не та ситуация, когда можно нажраться», — произнес в полтона парень, сидящий рядом со мной. Я тут же заподозрил, что большинство уже знают что-то. «Ларри, я поддержу парней. Думаю, сейчас не время пить», — ответил я на его предложение, хотя я сам не знал, что происходит. Глядя на входную дверь, народ все прибывал и прибывал, но никакой музыки или громких слов в баре не звучало. Спустя некоторое время в бар вошел мистер Берг. Все разом замолкли, и все внимание собравшихся было приковано к нему. Мистер Берг неспешным шагом прошел мимо меня и поднялся на сцену, где обычно танцуют девушки канкан. «Друзья!» — начал мистер Берг. «Многие из вас уже знают, что произошло, но я хочу объявить это от себя лично. Сегодня утром наш общий друг и товарищ Уильям Коннор покинул этот мир». Тут же в баре начался гомон. Мистер Берг поднял ладони перед собой, успокаивая народ. «Хочу вас уверить, он ушел из жизни сам. Все мы знаем, как он в последнее время болел и мучился. Но теперь его страдания закончились, и он уже в лучшем мире». И мистер Берг перекрестился. Все присутствующие в баре перекрестились вслед за ним. Даже полупьяный Ларри и тот не остался в стороне. «Да, многие из вас сейчас думают, а что же будет дальше? Кто займет его место? Я бы тоже хотел знать ответы на эти вопросы, но, к сожалению, не могу». «А как же остальные, что они думают?» — спросил кто-то из собравшихся мистера Берка. «Хм, Оран Линч уже провозгласил себя преемником старика Коннора, а Мэтью Моран отмалчивается и делает вид, что произошедшее его не касается. Он, как и прежде, ни на что не претендует, кроме своей территории. Так что, друзья мои, наступило время перемен!» Тут же все понимающие начали кивать, поджимая губы. «А сейчас я вас покину. Замотался уже сегодня», — произнес с грустью мистер Берг, положив правую руку себе на грудь, после чего спустился со сцены и, не торопясь в сопровождении двух крепких парней, направился к выходу. Сидящие за столом парни встали и пошли к барной стойке, так что за столом мы с Ларри остались одни. «Ларри», — тихонько произнес я и легонько дернул его за рукав пиджака. Ларри повернулся и уставился на меня стеклянными глазами. «Ты когда-то упоминал этого мистера Коннора, но не сказал, кто он и почему мистер Берг так привязан к нему». «Мистер Коннор», — протянул тихонько Ларри, — «он глава нашей организации. Я как-то говорил тебе, что, когда мистер Берг был еще мальчиком, он взял его к себе». Я кивнул. «Так вот, кроме Берка, у Коннора есть...» «Вернее, было еще два помощника. Это Оран Линч, мерзкая тварь. Но Коннор им очень дорожил, поскольку тот был предан как пес. И Мэтью Моран. Он нормальный мужик, также суровый, но справедливый. Всегда выслушает, обдумает, а уж потом дает свой ответ. А не эта сволочь, Линч, сначала делает, а потом разбирается в ситуации. Ненавижу эту тварь». Ларри с силой ударил по столу кулаком. Собравшиеся в баре тут же обернулись и посмотрели на него. «Все нормально», — произнес я, чтоб собравшиеся не так сильно пялились на Ларри. «Немного перенервничал от такой неприятной новости». «Перенервничал», — тут же с ухмылкой ответил Ларри. «Если б я перенервничал, эту тварь, Линча, собственноручно пристрелил, как это он сделал с моим другом Эймоном. А старик Коннор после этого лишь сказал ему, что впредь сначала думал, а потом делал». Тут я понял, что нужно как-то Ларри из этой истории вытаскивать, а то, чувствую, все это может закончиться нехорошим. «Так кто сейчас будет вместо этого Коннора?» — спросил я. «В том-то вся и беда, что на место главы, как сказал Ронан, рвется этот урод Линч. Но если он встанет во главе, то все. Вся организация погибнет под его руководством. Поэтому нужно помешать этому». «И что мы будем делать?» «Что?» Тут Ларри задумался на несколько секунд. «Не сдохнем. Сейчас псы этого ублюдка Линча будут охотиться на нас. На всех нас, собравшихся сейчас здесь». Ларри обвел пальцем вокруг, указывая на всех собравшихся. «Понимаешь, на всех, и на тебя в том числе. Ему нужно сломить каждого. Ведь без тебя кто твои ребята? Куда они пойдут, а?» Я глубоко выдохнул и понимающе кивнул. «Я сделаю все, что от меня будет зависеть, и ребята мои тоже. Уж поверь моему слову», — ответил я. «Джон, я к тебе уже привязался, поэтому скажу, как есть. Тебе будет в этой ситуации сложнее всего». «Почему?» — с изумлением спросил я. «Твой квартал». Ларри сделал паузу и затянулся сигарой. «Он у тебя на границе земель. Наверняка коренные уже узнали про смерть Коннора. И помяни мое слово, они сейчас начнут действовать. Они не нападали, поскольку знали, против кого попрут. А сейчас, пока у нас нет единого лидера, мы не сможем организовать полноценную защиту наших территорий, ожидая ударов со всех сторон. Ведь если они нападут, то вряд ли Линч придет на помощь. Он будет наблюдать со стороны, пока нас всех не перебьют. Перебьют нас, а после и до него доберутся», — пробормотал я себе под нос. «Нет, до него вряд ли. Он занимается продажей оружия, так что у него его полно, и коренные об этом знают, поэтому против него не пойдут. Да еще неизвестно, что предпримут макаронники, так что, можно сказать, нас зажали. Так мне сейчас что делать? Закрывать бар и уходить? Ни в коем случае, вдруг уже протрезвевшим голосом возразил Ларри. Тебе, наоборот, нужно держаться как никогда. Сколько у тебя парней? Ну, в смысле, бойцов. 5 плюс 3. Тут я покрутил рукой в воздухе. Мало. Значит так, набирай парней больше. Научи их хоть немного драться и вооружи по возможности. Ха, набери парней, вооружи. Я бы с радостью набрал еще бойцов, но с каких я им должен платить? У меня и так почти все, что я собираю с торговых лавок, уходит на них. Если я возьму еще парней, то уже начну в них вкладывать с бара. А это сам понимаешь. И я развел руками. Хм, тут ты прав. Ларри почесал подбородок рукой. Значит так, с торговых лавок мне 1/10 из твоего бара также, но это пока все не уладится. Как уладится, обсудим по новой. Главное сейчас не дать слабину. Более того, завтра по нашим традициям начнутся поминки, а после и похороны старика Коннора. Этого мы не сможем скрыть, и тогда все до последнего в Нью-Йорке об этом узнают. Понятно, протянул я и решил сменить тему. Мне нужен участок земли где-нибудь в пригороде. Тебе зачем? Раньше свое построить, ответил я с ухмылкой. Ну а если честно, то я так полагаю, что выборы главы нашей организации за пару дней не решатся, и стычки будут еще долгое время. Поэтому для подготовки и тренировки парней мне нужна земля. Где я могу это делать тихо и незаметно? Да и вообще, там много можно будет делать, ответил я. А это хорошая мысль. Почему я сам об этом не догадался? Пробубнил Ларри с задумчивым видом. «Вроде как у Каваны была земля в пригороде, около 60 акров, но он ей не пользуется, так что можешь взять ее». «Нет, я хочу, чтобы эта земля была моя, в собственности». «Хорошо, я переговорю с ним, чтоб продал ее тебе», — ответил Ларри. «Ну так, а где будут проходить поминки? Тут, в баре?» «Нет, это наш бар. Вряд ли проводить здесь поминки, согласится Оран Линч». «Наверняка Берг сейчас и уехал, чтобы решить этот вопрос». «Слушай, такой нескромный вопрос, а у мистера Берга, кроме тебя, сколько помощников?» 3. Все точно так же, как и у старика Коннора. Я не знаю, с чем это связано. У меня, кроме тебя, еще 4 в подчинении. Как будет информация, где будут проходить поминки, завтра тебе сообщат». «Хорошо», — ответил я, и мы пожали друг другу руки, после чего я вышел из бара. Я направился обратно к себе, по дороге размышляя о сказанном Ларри, а также о том, как мне действовать дальше. Вошел в бар, за стойкой была Сара. «Низ здесь?» — спросил я ее. «Должен быть здесь», — ответила девушка. «Сейчас посмотрю», — и нырнула в подсобку. Низа Роб оставила работать в баре, поскольку хоть он и неплохо себя показал в драке с коренными, но все же был не боец. А так по хозяйству он довольно неплохо справлялся. Раскладывал прибывший товар по полкам, да и по хозяйственным мелочам помогал, поскольку второй этаж был еще полностью недостроен. «Джон, ты меня звал?» — выскочил из подсобки Низ. «Пройдись по улицам и собери наших парней. Есть срочный разговор». Низ тут же без слов рванул на улицу. Я же поднялся наверх. В кабинете меня встретил изумленный Роб. «Что случилось? Зачем тебя Берг вызывал?» — спросил Роб, привстав из-за своего стола и рухнув в кресло, откинув голову назад. «Будь добр, принеси бутылку виски и стаканы, да пожевать чего». Роб кивнул и тут же пулей метнулся вниз, в бар. Спустя пару минут в кабинет вошла Сара. Роб сразу за ней. В руках у нее был поднос с бутылкой виски и 2 стаканами. Она поставила поднос мне на стол и, не говоря ни слова, вышла из кабинета. Роб проводил ее взглядом, как только девушка вышла. Шагнул ко мне, открыл бутылку и разлил виски по стаканам. Наверняка он понял, по моему взгляду, что ничего хорошего я сейчас не скажу. Я поднял стакан, Роб потянулся было за стаканом ко мне, чтоб чокнуться. Но я не дал ему этого сделать и осушил стакан. Роб тут же сухо сглотнул, и мне даже показалось, что его передернуло дрожью. Он выпил также молча, поставил стакан рядом с моим и вновь их наполнил, после чего взял свой и уселся за свой стол. Я же, откинувшись в кресле, с закрытыми глазами обдумывал дальнейшие сценарии развития, от самого плохого до хорошего. Спустя 1/4 часа я услышал топот на лестнице за дверью. Спустя еще пару мгновений дверь распахнулась, и в кабинет просто вломились парни. Они дышали, словно загнанные лошади. «Присаживайтесь», — сказал я, открыв глаза. Парни расселись под диваном в кабинете. «Что случилось, Джон?» — первым спросил Риган, приведя дыхание в порядок. Его волнение было неподдельным. «Наверняка Роб уже вам сказал, что меня вызвал к себе мистер Берг». Роб тут же потупил взгляд. Парни слегка кивнули. «Так вот, случилось то, чего не ждали. Сегодня утром умер Уильям Коннор». Тут все начали переглядываться. Роб сглотнул и опустошил стакан с виски залпом. «И что?» «Как сейчас?» — промямлил Риган, обводя взглядом всех сидящих в кабинете. «А сейчас?» — я сделал паузу на пару секунд. «Сейчас предстоит война. Война в неоткрытом виде, а тихая, подлая. Сейчас будет совсем все по-другому. Теперь это вам не простая уличная драка, где можно отделаться сломанным носом или выбитым зубом. Теперь каждый из нас может расстаться с жизнью в любой момент. И не факт, что убийцы будут коренной или итальяшка. Им может оказаться свой. Тот, кого вы считали другом, такой же ирландец, как и мы». «Как это?» — выдавил из себя побледневший Роб. «Каждый из помощников старика Коннора будет стремиться занять его место. И как в таких случаях бывает, чем меньше у тебя соперников, тем проще». Тут парни опустили головы и уставились в пол. «И одним из этих помощников является мистер Берг, на которого я работаю». «Но должен же быть выход из данной ситуации», — промямлил Роб. «Есть. Не доверять ирландцам, работающим на Орона Линча и Мэтью Морона. Хотя я бы вам рекомендовал вообще никому не доверять, кроме сидящих в этой комнате. А теперь к главному. Каждый из вас может уйти. Я пойму, поскольку здесь намного выше риск умереть, но если вы останетесь, то тогда я наберу новых людей, станете старшими над ними». «Я остаюсь», — тут же выдал Риган. «Мне некуда идти, тем более я уже к тебе привык». «Отлично», — я перевел взгляд на Роба. «Ну а ты?» «Я не думал, что мое согласие нужно», — нервно ответил Роб. «Ты ведь знаешь, что я от тебя ни на шаг. Разумеется, я остаюсь». Тут же все остальные парни кивнули и подтвердили свое желание остаться. «Вот и хорошо. Будем прорываться вместе. Наша территория граничит с землей коренных, так что нам нужно будет держать уши востро. В случае какой-либо провокации с коренными в драку не лезть голыми руками. Завтра я постараюсь добыть оружие». «Круто!» — ухмыльнувшись и качая головой, пробубнил Риган. «Ну а теперь, парни, можете быть свободны», — произнес я, наливая виски себе в стакан. «И еще, не ходите по одному никуда. Жду вас завтра здесь с утра. И, кстати, если есть желание, можете в баре выпить». Как только парни вышли из кабинета, ко мне подошел Роб и налил себе стакан виски. «Значит, тебя для этого вызвал Берг? А я уж думал, что-то касающееся конкретно тебя», — произнес Роб. «Данная ситуация касается всех нас, и она намного серьезнее, чем ты себе представлял», — тут же ответил я и осушил стакан. «Ладно, собирайся, нам нужно прогуляться». Накинув пальто, мы вышли на улицу. На улице был конец февраля, но все равно холодный ветер продувал до костей. «Куда мы идем?» — спросил Роб. «Нужно подкупить кое-что. Ты ведь знаешь же Джимми, паренька-барыгу, что торговал разным неподалеку от нашего бывшего подвала?» «Нет, Джон, таких я там не знал», — ответил Роб и поднял воротник пальто повыше. «Я не был уверен, что Джимми до сих пор дислоцируется в том же переулке, но проверить было нужно». Повернув за угол, я заметил знакомую фигуру. «Наверняка это он». Подойдя ближе, Джимми расплылся в улыбке. «Джон, рад тебя видеть! Сколько лет? Слышал, ты стал большим человеком, бар свой открыл, а еще недавно мне сигары носил поштучно». Роб тут же как-то искоса посмотрел на меня. В ответ я пожал плечами. «Так что тебя привело? Неужто соскучился или ностальгия замучила?» — ухмыльнувшись, спросил Джимми. «Я тоже рад тебя видеть, Джимми. Не думал, что застану тебя здесь. Просто шел на авось. Мне нужно штук 5-7 револьверов и патронов к ним штук по 100. Сможешь достать?» «Ого! Ты там что, войну хочешь устроить?» — тут же удивленно ответил Джимми. «Я не могу тебе сейчас обещать, но постараюсь достать. Подходи завтра утром, все будет известно». «Хорошо», — ответил я. Мы пожали друг другу руки и разошлись по домам. Следующим утром, как и договорились, мы вновь встретились с Джимми. «Джон, я обошел всех своих, у кого можно было купить, но удалось достать только 4. Я не знаю, что происходит, но такого раньше никогда не было», — сказал Джимми. Достал из-за пазухи тряпичный сверток и передал его мне. «Это револьверы, а это патроны». Он достал еще пару мешочков. «Маловато будет», — пробубнил я себе под нос, разворачивая тряпичный сверток. «Ладно, и на этом спасибо. Сколько мы тебе должны?» «Для тебя я сделаю небольшую накрутку, так что за все $40». «Идет». Я достал деньги и рассчитался с Джимми. После положил револьверы в карман пальто. Пожав друг другу руки, мы с Робом отправились к себе в бар, поскольку вот-вот должны были прийти парни. В баре я разложил револьверы и патроны к ним у себя на столе. «Нам нужно еще хотя бы парочку», — буркнул я себе под нос. «Я могу дать один из своих», — сказал Роб. Он со стаканом виски нервно ходил по кабинету от окна к двери. «Да, но это только нашим парням. А если мы наберем еще бойцов, они что, будут с голыми руками по улицам бегать?» «Это все равно, что бежать навстречу паровозу, надеясь, что он отвернет. Кстати, поговори с нашими. Может, знают, кто пошел бы под мою руку, и сам подумай, кого из знакомых можно позвать». «Хорошо, сделаю», — кивнул Роб. Тут раздался тихий стук в дверь. «Войдите!» — выкрикнул Роб. Дверь отворилась, на пороге стояла Сара. Роб тут же сглотнул и поставил стакан на стол. «Извини, Сара, я думал...» «Джон, там внизу мужчина вас спрашивает», — перебила она Роба. «Наверняка паренек от Ларри, сказать о месте проведения поминок старика Коннора. Пусть поднимается. Я, конечно, не совсем разбираюсь, но он азиат, скорее всего, китаец». Тут мы с Робом переглянулись.